Глава 58. Злата. «Простите, господин Ходжаев». Амир оборачивается, а я замечаю, как к нам быстрым шагом подходит девушка в деловом костюме и на каблуках, с идеальным макияжем и зализанными назад светлыми волосами. Неловко запахиваю полы куртки, под которой у меня обычный спортивный топ. Я уже отвыкла от роскошной обстановки, подобной той, что сейчас нас окружает, и чувствую себя здесь чужой. Я и есть чужая. С миром богатых и всемогущих меня связывает только Амир. Если бы не любовь к нему, ноги бы моей здесь не было. Блестящие двери лифта разъезжаются перед нами. Сильная рука ободряюще сжимает мою ладонь, и мне приходится спрятать неловкую улыбку, опустив голову. «Говорите поскорее», — злится он. На мой вопрос, собирается ли Амир поужинать, он ответил слишком прямолинейно. «Я хочу поскорее попасть в номер с тобой». Скулы Шамиля в этот момент отчетливо покраснели, но наверняка не так ярко, как мои собственные. «Амир Рашидович, я прошу прощения, это прекрасная девушка ваши гости?» «Да, она моя. Есть какие-то проблемы?» «Никаких проблем?» — отвечает сотрудница отеля с обманчиво лучезарной улыбкой. Переводит взгляд на меня и, обратив внимание на не совсем новые кроссовки, отворачивается. «Дело в том, что в первую очередь для вашей безопасности мы должны оформить нашу гостью документально. Могу я попросить ваш паспорт?» — обращается ко мне. «Я... у меня нет с собой». Растерянно смотрю на Амира. Постояльцы, отдыхающие в лобби, с интересом пялятся на нас. Увы, скандалы всех и всегда привлекают. «Не думаю, что это проблема», — произносит Ходжаев уверенно. «Конечно, это не проблема, Амир Рашидович, нам просто нужен документ», — повторяет. Я начинаю нервничать. «Позовите менеджера ко мне в номер, быстро», — приказывает Амир и, бросив предупреждающий взгляд на охранника в черном костюме, тянет меня за собой в лифт. Когда двери закрываются, обнимает меня за талию. Немного агрессивно вжимает в себя. «Так что ты там говорила про гостеприимную Россию?» Ворчит, заглядывая в глаза. Пожав плечами, утыкаюсь лицом в твердую грудь и вдыхаю ароматы мужской туалетной воды. Чувствую, как изнутри поднимается знакомое чувство стыда и собственной ничтожности. Чужая, чужая, чужая. Зачем я ему? Зачем я мужчине, на которого каждый раз будут смотреть, как на дурака из-за связи с оборванкой? «Подождёшь меня внутри?» В стальном голосе мелькает повелительная интонация, поэтому я молча киваю и скрываюсь за дверью гостиничного номера. Скинув кроссовки и отправив куртку в кресло, проверяю резинку топа на ребрах и поглядываю на кровать, застеленную белоснежным одеялом. Зажмурившись, стараюсь не обращать внимания на громкие голоса за дверью. Чтобы не слышать их, иду в ванную комнату и, раздевшись догола, встаю под поток горячей воды. Кожа жжет, но это помогает избавиться от навязчивых мыслей. Пространство заполняется плотным облаком пара и запахом отельного геля для душа, который я активно размазываю по груди, животу и спине. Почувствовав движение сзади, разворачиваюсь и вижу Ходжаева, прикрывающего за собой дверь. Закусив нижнюю губу, чтобы она не дрожала от обиды, сгораю от нетерпения, пока он снимает свитер. Не выдерживаю и издаю громкий всхлип. Жалобный до омерзения. Амир хмурится и, расстегивая ремень, ступает в душевую прямо в джинсах. Приподнявшись на цыпочки, вытягиваюсь струной и скрещиваю руки на его затылке. «Они подумали, что я шлюха, да?» «Это исполнители. Они не умеют думать», — отвечает он, убирая налипшие на мое лицо мокрые пряди. «Они так подумали», — пораженно повторяю. «Подумали». Сильные руки останавливают мою голову, которые я мотаю из стороны в сторону, и сжимают, будто тиски. Черные глаза блестят загадочно. «Послушай меня, Злата. Никто так не подумал. Девочку с ресепшена только перевели из соседней тройки. Вышло банальное недоразумение. Ты меня просто так успокаиваешь. Прекрати себя накручивать. Никто не думает про тебя ничего плохого. Не знаю. Никто. Кроме тебя самой. Я не уверена в этом. Смежив веки, подставляю ему приоткрытые губы. Он все правильно понимает. Грубовато сминает их горячим ртом и заставляет забыть обо всем. Я сжимаю каменные плечи и скольжу ниже, очерчиваю мышцы на груди, стальной прессой и пытаюсь стянуть мокрые джинсы с бедер. Только совместными усилиями у нас получается окончательно избавиться от них. Кровь, циркулирующая по венам и артериям, в кисель превращается. Внизу живота пожар. Приникнув спиной к стене, запрокидываю голову к потолку, пока Амир мучает чувствительную грудь. Облизывает соски, покусывает их, сжимает полушария ладонями. Еще минута, и его руки везде. Кажется, нет места на моем теле, которому бы они не уделили внимания. Скрикиваю, ощущая приятное натяжение в промежности. «Обхвати меня ногами», — просит Амир, входя до упора. Я послушно выполняю, прогибаюсь, стараясь получить еще больше наслаждения от члена внутри. Умница. Падающая со встроенного в потолок тропического душа вода придает сексу особой пикантности. Мы снова целуемся. Ярко, страстно, до удари вкусно. Затем смотрим друг на друга ошалело. Я улыбаюсь, а мир остается серьезным, будто не верится, что все это правда. Толчки становятся все резче, размашистее. Моргаю, часто прогоняя воду с ресниц, и в момент острого пика наслаждения кричу так громко, что теперь-то уж точно полэтажа будет думать. Эта шлюха пришла сюда потрахаться. На секунду мир будто от питания отключается. Шум в ушах неконтролируемый, веки тяжело прикрываются, почти сознание теряю. А мир с хрипом врезается в мое тело последний раз и замирает, больно сдавливая талию. Я смущенно отодвигаюсь. Не знаю, что сказать, когда мое тело только что выдало все секреты. Оказавшись в спальне, спустя 10 минут мы ложимся на постель. Крепко обнимаемся, как раньше, в Дубае. Обнаженные, мокрые после душа. Притихшие. Волны удовольствия быстро сменяются настойчивой тревогой. Не выдержав, ласково веду ладонью по колючей щеке. «Как мы вообще что-нибудь придумаем?» — отвечает Амир, даже не дослушав. Целует мои пальцы. «Но все будет отлично. А ты?» «Послезавтра улетаю, Злата». «Ох». Сглатываю набегающие слезы и еще крепче его обнимаю. Дальше слушаю, отчаянно прижавшись к теплой шее губами. Во вторник очередные переговоры с аманцами. Есть вещи, которые невозможно отложить. Асаф все-таки вышел на меня и лично попросил о возобновлении сотрудничества. Вот это да. А как же твои принципы? Мягко улыбаюсь. В последнее время люди меня интересуют больше. Я тихо посмеиваюсь, а мир продолжает. Мы поговорили с Его Величеством. Я выяснил, что мои сотрудники несколько раз подряд облажались, так что дело не только в Черных крыльях и Елисееве. А Вадим снова с тобой работает? Нет, с чего вдруг? Хорошо. Зажмуриваюсь, потому что сейчас даже не представляю, как сильно буду по нему тосковать. А мир тяжело вздыхает, и мне хочется думать, что он тоже не хочет уезжать. Пока меня не будет, подумай о своем переезде в другую квартиру. Подбери варианты. Шамиль поможет. Зачем? Потому что там, где сейчас, ты жить не будешь, Злата. Я, вместо того, чтобы вспылить, чувствую умиротворение. Мне до работы недалеко. Я не буду переезжать. Конечно, будешь. Отвечает он невозмутимо. И работу поменяешь. Мне там нравится? Послушай, Злата. Он отстраняется. Я пока не смогу переиграть все так, чтобы жить в Москве. Въезд в Дубай для тебя закрыт. Разлука в нашем случае — постоянная спутница как минимум на 2 года. У меня все хорошо. Успокаиваю. А у меня, зная, где ты живешь, нет. Подумав, Решаю все же отступить. Я поищу что-нибудь, но только не сразу.